Пролог. «Ты не просто солгала мне, Мия», — говорит он, не оборачиваясь. «Ты подставила меня». «Я не знала, что это вскроется таким образом. Деймос, пожалуйста». «Уходи», — обрывает он, и голос звучит так холодно, что я замираю. «Что?» «Уходи из моей спальни, у тебя есть своя», — повторяет он, и каждое слово звучит как приговор. «И не показывайся мне на глаза. Мне нужно время подумать». «Ты выгоняешь меня?» — шепчу я, и голос дрожит так сильно, что едва слышен. «Я прошу тебя уйти, пока я не сделал то, о чем пожалею», — отвечает он жестко. «Потому что прямо сейчас я не могу на тебя смотреть без того, чтобы не чувствовать отвращения. Ни к твоему прошлому, к твоей лжи». Слова разрывают меня изнутри, как осколки стекла, и я стою, качаюсь на месте, пытаюсь найти что-то, что могло бы исправить это, что-то, что могло бы вернуть его, но ничего не нахожу. Только пустоту и боль, которая разливается по всему телу. Нет, только не это. Только не сейчас. Стою перед ним, и внутри паника взрывается так сильно, что не могу дышать, потому что я не могу его потерять. Не могу позволить ему отправить меня в гостевую комнату, как будто я — гостья, чужая, временная, а не единственная, какой я себя чувствовала рядом с ним на Мальдивах. После того, как он смотрел на меня на закате. После того, как держал мою руку по ночам. После того, как я поняла, что подсела на него, на его тепло, на его присутствие, на ощущение, что рядом с ним я защищена. Я влюбилась окончательно, бесповоротно. Открыла ему свое сердце. Не могу дать нашему медовому месяцу закончиться так. В ярости, в обвинениях, в холоде. Мозг судорожно перебирает варианты. Извинения не работают. Он не слушает. Слезы не работают. Он видел их и остался холоден. Слова бесполезны, потому что все, что я говорю, только разжигает его ярость сильнее. Но есть еще одно. Последнее. То, что всегда работало между нами. Химия чувств. Страсть, которая стирала границы, превращала злость в желание, заставляла нас забыть обо всем, кроме друг друга. На Мальдивах, когда мы ссорились из-за его работы, из-за телефона, из-за того, что он не мог отпустить бизнес даже в раю, я просто целовала его, и все вокруг исчезало. Он прижимал меня к стене, и мир переставал существовать. Руки дрожат, когда я медленно развязываю пояс халата, не отрывая взгляда от него, пытаясь поймать хоть искру того огня, который всегда был между нами, и ткань падает на пол, оставляя меня голой перед ним, беззащитной, отчаянной. «Что ты делаешь?» — голос Деймоса остается холодным. «То, что всегда помогало нам», — шепчу я, делаю шаг ближе и пытаюсь вложить в движение все, что у меня есть, соблазн, мольбу, надежду. «Деймос, пожалуйста, мы можем». Ты можешь взять меня, как хочешь, как угодно, как ты хочешь. Только не отправляй меня в гостевую, только не делай меня чужой, только не забирай то тепло, к которому я привыкла. Я знаю, как это звучит. Отчаянно, жалко, может быть, даже унизительно, но сейчас мне все равно, потому что я не могу думать ни о чем, кроме одного. Не потерять его. Дэйм долго смотрит на меня, его взгляд скользит по моему телу, по обнаженным плечам, груди, бедрам. И я жду. Жду, что сейчас он сорвется, схватит меня, прижмет к стене, трахнет так, как делал это раньше, когда между нами была ярость и страсть, и все станет как прежде. Пожалуйста, пожалуйста, сорвись. Покажи, что ты все еще хочешь меня, что я еще важна. Но он не срывается. Вместо этого делает шаг вперед. Медленно контролируемая его рука поднимается, лениво хватает меня за грудь и сжимает, грубо, больно, без намека на нежность. Да, пусть будет больно, пусть будет грубо, лишь бы не холодно и равнодушно. «Это так дешево, детка?» Бросает он ледяным тоном, отпуская меня так резко, что я качаюсь на месте. «Очень дешево, Мия. Ты думаешь, секс исправит это?» Продолжает он, и в голосе столько презрения, что хочется исчезнуть. «Думаешь, если хорошо раздвинешь ноги, я забуду, что ты солгала мне?» «Деймос, я...» Голос ломается, я не знаю, что сказать, потому что он прав. Он чертов прав. Я правда думала, что секс исправит это, что мое тело — это валюта, которой можно заплатить за любовь. Потому что это все, что у меня есть. Когда я осталась одна после смерти родителей, у меня практически ничего не осталось, кроме меня самой и кучи проблем. «Ты реально шлюха!» — обрывает он, и слово падает между нами, как удар. «Ты сейчас готова продать свое тело за прощение, как будто это валюта, которую можно заплатить за доверие». Нагибаюсь, поднимаю халат дрожащими руками. Закутываясь в него, как в панцирь, который уже не защищает, ни от чего я чувствую, как слезы снова текут по щекам. Но теперь это не просто боль. Это унижение. Чистое, беспощадное, выжигающая все изнутри.